«О каждом вызове, Ваше Величество, я бываю каждый раз неукоснительно осведомлен. Стало быть, у герцога много врагов и предателей при дворе. У кого их нет, дипломатически пожал плечами опытный царедворец. Когда узнаешь, никаких преград этому свиданию не ставь, никого следить не посылай и даже не вели подслушивать их разговор. Подслушать этот разговор могут немногие, Ваше Величество. В моем личном распоряжении есть всего только два лица, которым я мог бы поручить это ответственное дело. Почему так? Разговор между герцогом и Региной Альтан происходит на шведском языке, а шведов в моей канцелярии почти нет. Это народ на сыск и доносы неспособный. Я не думала бы этого. Всякое правило допускает исключение», — хитро улыбнулся Ушаков, не скрывая того, что намек императрицы он понял, как относящийся к Берону. «Впрочем, Ваше Величество, разговор между камеристкой и его светлостью никакого политического интереса представить не может. Это простой, положительно, ни для кого не интересный любовный разговор». При слове «любовный» по лицу императрицы промелькнуло как бы выражение страдания. В эту минуту в ней говорила только женщина, а владычица великой державы молчала. Неизменно облагодетельствованного и выше всякого понятия возвышенного человека так сильно потрясла Анну Иоанновну, а измена долго и горячо любимого мужчины. «Все равно я хочу знать все, что будет сказано между ними, и требую, чтобы все, ты слышишь меня, положительно все было доложено и повторено мне без малейшей утайки». «А затем, Ваше Величество, затем ты лично получишь мои распоряжения. И помни, граф, свято и неизменно помни, в случае точного и неуклонного исполнения всех моих приказаний, моя благодарность тебе широко скажется, но широко будет и мое возмездие за малейшую тень измены и предательства». Ушаков молча поклонился. Он хорошо знал императрицу и ни на минуту не сомневался в том, что если Берон захочет, то в последнюю минуту все перевернет по-своему». «Племянницу Анну я уже слегка предупредила», — сказала императрица. «Она доложит мне тотчас, как ее камеристка выразит желание отлучиться по своему обыкновению на целую ночь». «Ночи Регина Альтан никогда не проводила вне дворца, Ваше Величество», — заметил Ушаков. «Ты что же это, заступаешься за нее?» — удивилась императрица. «Нет, Ваше Величество, я только восстанавливаю факты в их полной непогрешимости. Для полного уяснения самых событий необходимо, чтобы все, подающее повод к теме или другим подозрениям, было строго проверено и установлено. В серьезном деле ошибок быть не должно. Что же касается до предупреждения ее высочества принцессы Анны, то вы, Ваше Величество, напрасно изволили посвятить ее в это». «Но я ничего не объясняла ей прямо. Я только сказала, что желаю знать заранее, когда ее камеристка соберется со двора. Посвящать в это принцессу вовсе не следовало. Ах, боже мой, она уже не так молода, чтобы ровно ничего не понимать». «Не в молодости дело, а в том, что в лице принцессы вы ни в каком случае не можете найти себе верную помощницу. Она поневоле всегда станет на сторону всякого увлечения». «Почему ты так думаешь?» – сдвинула брови императрица. «Потому что я не слеп, Ваше Величество, и, видя, как сильно увлечена сама принцесса, хорошо понимаю, что она не предаст ни одного влюбленного, тем более, что она очень далека от мысли, кто именно скрывается в образе предмета нежной страсти ее камеристки». «Я не совсем понимаю тебя, граф». «Ты говоришь, что Анне близко и понятно всякое увлечение?» «Простите, Ваше Величество, если я сказал вам что-нибудь неугодное, то приношу в этом глубочайшие извинения, но деловой разговор исключает всякие предосторожности. Я действительно сказал, что принцесса Анна скорее поймет увлечение, нежели предосторожность. И смело повторяю свои слова. Принцесса сама так искренне и так глубоко увлечена, что не хочет или не может скрывать свое увлечение. Ей ли после этого строго судить других?» Императрица опустила голову и задумалась на минуту. Откровенность Ушакова слегка шокировала ее, но это была не та минута, в которую она сочла бы возможным считаться с ним или особенно строго взыскивать с него. Она сознавала, что все намеченное и решенное ею во тьме бессонной ночи, проведенной после доклада Юшковой, зависит единственно от умения и расторопности Ушакова, и понимала, что теперь ей ссориться с ним не приходится. К тому же, судя по последним словам Ушакова, страсть принцессы Анны, красавцу Ленару, до такой степени сделалась уже достоянием толпы, что скрывать и маскировать ее было бы излишне. Конец книги.